которых в общем можно было назвать сонхами, на севере жили магнды, западные горные районы занимали уйганы, и у всех обычаи, а соответственно и этикет, были свои. Они, конечно, пришли к некому общему знаменателю, который практиковали при дворе императора, но что позволено сыну неба, то не позволено быку. Бык, если он хочет нормального разговора с собеседником, должен больше склоняться именно к тому политесу, который правилен для народности его визави, иное было бы оскорблением. Но и части общего знаменателя нужно добавлять, в противном случае у вас не переговоры, а практически попытка подбить партнера на мятеж против центральной власти. Чтобы разобраться в оттенках всей этой хурды-мурды, нужно быть синцем. Я же все-таки ассан. Но у меня, к счастью, был хороший учитель. Гринольф доподлинно знал, что и как устроено у местных. Он обучил меня самым примитивным приемом заваривания чая, в который добавлялись северные сушеные ягоды, и показал пару нюансов, характерных для этикета каждой крупной народности. То есть в моем исполнении вся эта дрянь выглядела, как искренняя попытка варвара проявить вежливость по отношению к собеседнику на свой дикарский манер, однако все же с неким намеком на культуру. После такого обычно получается произвести благоприятное впечатление. Если же нет, ну значит собеседник был заранее настроен враждебно, и пора думать, как бы посподручнее воткнуть в его голову топор. Топор вообще всему голова, а наши обычаи все-таки лучше. Во Френолионе я был изгнанником, что искал себе место в жизни, а потому сам бегал и к старейшинам, и на капище, налаживая контакты. В Каранташ я пришел как владелец драккара и хидвикхерда в полсотни с лишним бойцов, благо в Ландсби удалось собрать аж 40 парней, укомплектовав две смены гребцов. До кучи в качестве трофея в порт была приведена джонка пиратов. Так что старейшины и вердманы сами явились в корчму, где мы разместились и праздновали возвращение на твердую землю. Почтенные мужи посмотрели на нас, показали свою солидность, поздравили всех с недавней победой, разделив с нами мед и пищу, а затем завязали разговор о дальнейших планах. Я честно признался, что планирую здесь зимовать. Они честно ответили, что рады этому, но надеются, что мы не доставим проблем. Так слово за слово и прояснили все вопросы под медовуху. Эх, если бы с синцами так можно было бы, цены б желтолицам не было. Хотя кроме неприятностей с этикетом, у меня хватало и других проблем. Каким-то чудом никто из моих подопечных не погиб в том бою. Сначала мы смяли самую небоеспособную часть пиратской команды, а затем врубились в спину их основному ударному кулаку. Тут повезло. Однако несколько ассанов получили тяжелые раны. Таких тут же тащили к святым их товарищи, благодаря этому даже удалось спасти парня, которому рассекли шею. Но Астра и Шанти после боя лежали в лёжку, лишь к следующему вечеру занявшись инвалидами. Харальду Бьёрнсону на моих глазах, к примеру, отрубил руку тот живчик с двумя изогнутыми мечами. В первый день конечность присобачили обратно, чуть ли не прилепив на жвачку, лишь бы кровообращение восстановилось и культяпка не отвалилась. А теперь у молодого парня пошел период реабилитации, в ходе которого нужно восстановить нервные связи и заново научиться пользоваться хваталкой. До весны он по сути не боец. Из строя при этом выбыл не он один, те же раны с повреждением связок тоже лечились на поле боя на скорую руку, теперь все необходимо было приводить в божеский вид. В итоге один бой, а 10 человек выбиты на месяцы, даром что у нас аж 9 вердманов, для двух из которых целительство основная специализация. Убитых же нет только в силу невероятного везения. Это отрезвляло. И к счастью не меня одного. Вчера, когда народ поднапился, я закинул удочки на тему того, что очень плохо стать калечным даже на время. Это ж даже не в бой не пойти, да и в обычной жизни крайне неудобно правое ухо левой рукой чесать. Все меня, разумеется, поддержали, посочувствовали своим боевым товарищам, а затем согласились, что слишком высоких боевых навыков не бывает. Как следствие, сегодня я с удовольствием выгнал свой хирт на тренировочную площадку. Никто их за языки не тянул, так что 5 дней в седмицу эти оболтусы теперь будут лить пот, чтоб впредь лилась только вражеская кровь, а никак не ассанская. Глядишь, у них еще и меньше сил будет, чтоб местных задирать, а то знаю я своих горячих парней, хлебам не корми, дай кому-нибудь хлебало набить. Для той же цели я позвал и мастеровых, обрисовав им задачу по созданию не то чтобы прям спортгородка или тренажерки под открытым небом, но чего-то слегка похожего. Упражнения с оружием — это здорово, но и гири со штангами пойдут на пользу как моим родичам, так и вердманам. Они, конечно, уже не очень напоминают задохликов и даже стали похожи на людей, но им по-прежнему есть куда расти. За общением с ремесленниками меня и застала делегация спасенных, так что пришлось отложить дела и идти трепать языком. А теперь я сидел на террасе и продолжал пить чай в одиночестве, пока ко мне не зашла Иви, сев напротив и поинтересовавшись, чего они от тебя хотели. «Пока прощупывают почву», — отозвался я, наливая чай подруге, «сами они тут ничего не решают и ждут кого-то из старших родственников. Ну вообще этот Йон уже не ребенок, мог бы уже чего-нибудь и сообразить», — фыркнула полуэльфика. «Привыкла барышня к новой жизни и ко мне, а давно ли сама была девушкой, которая ничего в своей жизни не решала? Он бы рад, да у него полномочий нету». Я у племянницы поинтересовался, пока она просила подлечить дядю, так выходит, что он очень сильно извернулся, чтоб не купцом быть, а в воины податься, пожал плечами я, и теперь ему не доверит купить для семьи ничего существеннее продуктов на кухню, констатировала очевидная Иви, что уж про корабли пленников говорить, о чем и речь, последовал мой кивок, а жаль, от пухлого я бы был рад избавиться поскорее, сказала бы, что он нас не объест пока по рукам и ногам связан, но ты похоже опасаешься другого, повела девушка рукой в воздухе, улыбнувшись. Капитана-предателя, попавшего в плен, мы с ней уже успешно разговорили еще до того, как зашли в порт. Что сказать, синьцы боятся быть оскопленными, расчлененными на органы и принесенными в жертву демонам не меньше любых других людей, а потому готовы рассказать все, что знают, о чем слышали, о чем догадываются. Ведь в ином случае после смерти настоящая пытка только начнется, а потусторонние твари не побрезгуют подкинуть своим смертным слугам полезную информацию. Но без живого свидетеля ее все-таки тяжеловато будет продавать, так что он и был мне нужен. Хирт зимой жрать хочет не меньше, чем летом, не говоря уже о том, что и другие статьи расходов есть. Как не опасаться, что к нам влезет какой-нибудь ниндзя и отрежет голову курицы, что может снесли золотое яйцо, фыркнул я на реплику подруги. Ниндзя? Приподняла она бровь, вроде как они так называются, но это не точно, пожал я плечами, достоверной информации у меня само собой не было, что это вообще за жутко скрытные да тайные наемные убийцы, воры и диверсанты, если о них каждая собака знает даже на соседнем континенте, однако зуб даю, что если где-то есть узкоглазые и желтолицые мастера боевых искусств, то рядом с ними обязательно должны быть какие-нибудь ниндзя, синоби или на худой конец ласосины. Хотя нет, эти уже из другой оперы, своего рода тайный орден, чьи члены способны выполнять деликатные поручения, прирезать кого, яд подсыпать или просто ценные бумаги какие украсть. Ночью любят использовать полностью черные костюмы с масками, а днем притворяются вполне себе добропорядочными гражданами империи. Вроде Ваан того жилистого монаха, что сейчас вроде как идет к морю, а на самом деле уже присматривается к будущей цели. И Вестерасы Корчмы проследила за моим взглядом и усмехнулась. Ассанская слобода была здесь вынесена на самый край посадов, дальше нас были только хижины бедных рыбаков, которым не хватило денег поселиться поближе к стенам Карантажа. Городу те почти не платили, а вот монахи у них останавливались довольно часто, как правило полечивая страждущих за стол и кров. Ну и проповедуя, конечно, все-таки чем у человека паршивее жизнь, тем охотнее он готов прислушиваться к любому торговцу опиумом для народа. Особенно если тот и правда делает что-то хорошее, а не отрастил пузо до третьей стадии зеркальной болезни и не ездит на дорогущей машине. Как нетрудно догадаться, странствующие монахи-целители были ребятами поджарыми и ходили пешком, а еще могли крепко навалять всем подряд, используя какой-нибудь стиль стального кулака или железной рубашки. Я одно время даже подумывал в каком-нибудь монастыре немного попослушничать после Френолеона, подучившись чему-нибудь эдакому, но сложилось как сложилось. Хотя в любом случае восточного варвара не шибко захотели бы учить чему-то по-настоящему интересному, по моей роже ж было бы видно, что я в монастырь не за просветлением пришел, а узнать, как лучше дать врагу пяткой в глаз. Вижу, но сомневаюсь, в итоге сказала подруга, однако ты ведь уже все решил, ну еще бы, улыбнулся я, тем более не одним же парням на тренировочном поле уставать, нам всем тоже полезно поработать. Помнишь барабан Зула, охранное заклятие, которое, как правило, завязывается на некий музыкальный инструмент, когда кто-то входит в зону действия чар, тот начинает играть. У Зула был боевой барабан орков, но в принципе можно привязаться хоть к детской погремушке, как на экзамене ответила Иви, собрался его установить. Его установишь ты, сообщил я, допив чай и кивнув на группку магов, что-то обсуждавших на краю тренировочного поля. Стоило покинуть подопечных, и ребята с девчатами уже отошли от практики, которой они занимались, поддерживая свои стены щитов и гадя чужим, углубившись в теорию. «Пойдем всех порадуем». «Доигрались», — хмыкнула она, вставая из-за стола. «До тренировочного поля мы вновь дошли быстро. Оно тут было буквально в двух шагах. Маги было дернулись в сторону Херда, но я громко проговорил: «А ну-ка стоять, что вы тут такое интересное обсуждали?» «Командную работу», — через секунду отозвался Бран. «Думаем, как лучше, пошли вот пробовать новую задумку». «Отрадно это слышать», — расплылся я в улыбке. «Как раз поработать всем вместе нам и надо. Помнишь, как ночью ко всяким татям лазал? Как забыть?» — кивнул он, усмехнувшись и, похоже, подумав, что я уже нашел, у кого тут можно что экспроприировать. «Вот и отлично. Слушаем вводную. Наша корчма переходит на осадное положение. Мы охраняем ценных пленников, что сейчас в подвале сидят. Уже сегодня ночью ожидается визит тех, кто будет пытаться их убить. А потому нам надо успеть накрутить максимум защитных и сигнальных чар. Ивина займется барабаном Зула, я укреплю подвал рунической вязью. У кого из вас какие идеи?» «Остротравие», — тут же среагировала Синлата. «И плющ Мирниэль на самом здании», — поддержал ее брат. «Наши друиды предсказуемо решили использовать растения. Первые чары природы помогали видоизменить траву и помочь ей разрастись, не оставив незанятых пятачков. А когда на нее наступал кто-то неопознанный, как свой, мирная травка пробивала его ступню, как острые, но тонкие лезвия. Умереть от такой раны проблематично, но бежать с ней куда-то или сражаться тоже особо не получится. Плющ же закрывал само охраняемое здание на ночь, связывая своими побегами незваных гостей в коконы. По легенде считалось, что Мирниэль так невинность дочери берегла, но все же не желала убивать или калечить потенциальных зятьев. «Добро», — кивнул я, повторив любимое словцо Гринольва, а потом напомнил о трактирщике: «Только с Струвой сами договоритесь, чтоб не бухтил». Близнецы кивнули, а слово взял Бран. «Зеркальная паутина хорошо ляжет сверху предыдущих чар, не мешая им. Это заклятие относилось к школе иллюзии и создавало две хаотично переплетенные кучи линий, действительно слегка напоминавших те, что плетут пауки. Основная паутина окружала объект, вторичная повторяла ее в куда меньшем масштабе. Любая попытка потревожить первичную отражалась на состоянии ее малой копии. Ловить это заклятие никого не ловило, но зато обойти его было по-настоящему тяжело, так что я только одобрительно кивнул, добавив: «Вот и наш первый часовой. Я составлю ему компанию с сетью жажды», — слегка тряхнула кудрями Джулия. Ее водное заклятие как раз было не очень чувствительным, но зато убойным, ведь буквально за секунды доводило человека до обморока от обезвоживания. Они отлично могли сработать в паре с Браном. На следующий день, правда, будет отсыпаться вместо тренировки, но, наверное, в этом и был план. Святые сделали предсказуемый упор на медицину, но подошли к реализации весьма нетривиально, заявив: «Создадим круг бодрости. От положительных воздействий никто обычно не закрывается, а перечертить три линии наоборот — дело нескольких секунд». «Хитро», — вынужден был признать я. Речь шла о массовом поддерживающем заклинании для часовых. «Полезная штука, действует на небольшой лагерь, работает выборочно, маг чувствует, к кому направить прилив сил, причем последнее происходит даже когда сам чародей спит. Однако если не направлять воздействие вообще ни на кого, то оно само будет искать, к кому подцепиться и избежать этого, как и пробуждение ритуалиста, что почувствует отток маны, которого прежде не было, очень сложно. Узор в круге там не хитрый. Поменяй три линии, и вот вместо бодрости визитера уже накрывает апатия и дикое желание спать. Оно, конечно, не смертельно, но зато отцепить уже начавшееся воздействие от своей энергетики до крайности тяжело. Она сама этому сопротивляется, считая, что эффект-то положительный. Так что здравствуй туго соображающая голова и замедленная реакция лазутчика, который уже поднял тревогу, но еще не вышел из круга. Взор света, как всегда, лаконично закончил список гадостей для незваного гостя Джак. Заклинание тоже изначально было не охранным, оно создавало что-то вроде круга света, замкнутого на определенном человека. Похожим образом на земле подсвечивали актеров на сцене, а тут подразумевалось акцентировать внимание на проповедниках в храмах. Там это выглядело красиво и безошибочно находило того, кому предназначалось. А потом кое-какие ушлые маги на границе с Великой Степью нашли способ радовать рычьих разведчиков, что подходили слишком близко к их лагерю. Яркий столб света ночью мало того, что очень демаскирует, так еще и раскачан в боевом исполнении так, что может оставить лазутчика слепцом навсегда. Сновидением только было не очень понятно, магия света вообще в этом плане часто бывает весьма мутной, тяжко там с простыми и логичными механизмами, где одно закономерно проистекает из другого, но зато и обходить подобные заклятия часто вообще непонятно как. «Отлично, за работу», — произнес я в итоге, когда выслушал всех, а сам отправился в подвал. У входа в помещение, где раньше были бочонки меда, а теперь в магическом сне валялись пленники и сидел секрет, меня встретили два здоровых бойца и один из наших коллег. «Как рука, Харальд?» — поинтересовался я у него. Указательный палец начал гнуться, отчитался он, поморщившись. «Это отличная новость», — кивнул я, и не криви лицо, главное дело пошло, а значит все скоро станет как прежде. «Хотелось бы верить», — буркнул молодой парень. «Ты уж постарайся, так выздоровление идет быстрее», — почти не соврал я ему, ведь эффект плацебо никто не отменял, тут-то все тихо. «Ага, только за продуктами работники ходят», — подал голос Рольф, который здесь был за главного. Внутри Ванди и Эрик, перестукиваемся как условились. Струвы только по привычке сюда свернул и матюгнулся, что теперь за медом к огурцам идти, других происшествий не было. Пусть не ноет, я ему щедро за этот отнорок заплатил, отмахнулся я, тем более у него сейчас появится вязь защиты, чтоб точно никакой пьяный помощничек по-тихому к медовухе не прикладывался. Ну он не зря специальный закуток для меда делал, хохотнул Харальд. Работал я почти до самого вечера, как-то даже войдя во вкус. В конце концов медовый погреб почти священное место и оно для меня точно важнее, чем для какого-нибудь французишки винный подвал, где их кислятина и где ассанская медовуха, сладкая как поцелуй Фри. Так что теперь в храм алкоголя можно будет пробиться разве что с крепостным тараном, подкоп придется копать пару лет, как в гранитной скале. Может я и преувеличиваю, но пожалуй не сильно. Рунных сигналок тоже понаделать удалось изрядно, а на ночь мной был организован усиленный караул. До всех было доведено, что охранять они будут не каких-то там пленников, а по сути деньги всего херда. Ребята вроде прониклись, так что дрыхнуть на посту по идее не должны. Ну а если я их за этим застану к утру, то так вылюблю, что они проклянут тот день, когда вздумали родиться в этом жестоком мире. Вечером же, когда мы с Эви отходили ко сну, она покосилась на колокольчик, через который было завязано заклинание и поинтересовалась. «Ты уверен, что это было обязательно?» «Нет, конечно, мы же только вчера прибыли, при всем желании толкового мокродела так быстро никто не найдет». «Тогда зачем?» Слегка пихнули меня локтем в бок под одеялом. «В основном для чонов, пусть видит, что мы люди основательные», отозвался я, прижав невесту к себе, лишая маневра. «Если чужие шпионы есть и хоть немного понимают в нашей магии, то тоже должны впечатляться», — проговорила полуэльфика, как и все остальные. «К опасным параноикам обычно не цепляются», — улыбнулся я, а через мгновение услышал, как колокольчик тихо звякнул. «Ты всех ассанов вокруг в список ввела, по крови вашего народа настраивала и слепка маур всех, кого за вечер успела увидеть, наши соседи точно учтены», — ответила Иви, наблюдая, как язычок колокольчика вновь дернулся, а затем застыл. Он передумал что ли к нам идти и сбежал. Глава 11. Было бы конечно забавно, если бы к нам попытался заглянуть ниндзянский ниндзя, который посмотрел внимательнее на то, что накрутили маги, перекрестился и сказал: «Ну нахер, я сваливаю». Однако скорее поверю, что рядом с территорией решил прогуляться какой-нибудь воришка. Карантаж — город портовый, торговый и в целом зажиточный, однако тут хватает тех же нищих беспризорников, которые не прочь утащить все, что гвоздями не приколочено, а что приколочено, отодрать и тоже утащить. Была еще, конечно, небольшая вероятность, что к нам решил сунуть нос кто-то из деликатных специалистов на службе больших городских шишек, но ее я оценивал, как действительно небольшую. Все тут к общине в 300 ассанов привыкли и всех устраивали добрососедские взаимоотношения, тем более и мы к ним со всей душой. Вон родственников уважаемых людей от пиратов спасли. Однако даже если к нам с пьяных глаз решил забрести накидавшийся рисовой севухи рыбак, которого из дома выгнала жена, порядок действий был ровно тем же, как и при проникновении в периметр воина ночи или как там себя местные синоби именуют. Часовые смотрели в оба, а маги, заметившие срабатывание одной из сигнализаций, отправляли к месту нарушения защиты дежурную группу из 4 бойцов, которую сопровождал один из вердманов. Да, мной был введен весьма жесткий режим охраны нашего временного жилища. Прежде чем стать добрым командиром, что ослабит гайки, те надо затянуть и перетерпеть недовольство трактирщика или же построить для Херда свой длинный дом на зимовку. Но то дело будущего, а сейчас злобный начальник, что подчиненным спать не дает, быстро оделся, облачился в броню и побежал на улицу торговать лицом в компании своей невесты, которая почти не отставала. Есть 3 способа мотивировать людей что-то делать: это наказание, поощрение и личный пример. Причем последние самые действенные. Черта с два, кто-то будет серьезно относиться к караульной службе, если командир услышал прорыв периметра и даже не почесался поинтересоваться, что происходит, просто перевернувшись на другой бок и захрапев. В итоге мы сами кивнули Джулии, что сидела со своим хускарлом в общем зале, продолжая контроль за магической сигнализацией, а также попивая крепкий чай для бодрости, и побежали нагонять наших доблестных защитников. Я ожидал встретить их на краю круга, но вместо этого нас перехватил возвращающийся Ульфрик, сходу ошарашив. Кто-то напоролся на острую траву и дал дёру, парни пустились в погоню, я будить остальных. Поднимай половину и за нами, Асмунд за старшего над оставшимися, мы нагонять дежурных. Пошел. Подогнал я молодого хердмана и возобновил бег. Не нужно было быть Эркюлем Пуаро, чтобы сложить 2 и 2. Обычно люди, которым ступню пробивает сразу в нескольких местах, орут как резанные и никуда уже не идут. Они тихонечко дают дёру во все лопатки. Это слегка намекает, что ночной гость, влезший в пределы охранных кругов, очень недурно подготовленный, имеет натурально стальные яйца. Я вот на тему себя не уверен, мог и вскрикнуть. В бою ран порой не замечаешь, а вот когда тихо крадешься и в тебе вдруг появляются лишние отверстия, это несколько выбивает из колеи. Следы, которые удалось различить острым ночным зрением, подтверждали мои догадки. Турист зашел на один шаг, потревожив колокольчик, а вторым напоролся на остротравье, ему пробило ногу, он поднял ступню вертикально вверх, сняв ее с природных игл и оставив на траве небольшую лужицу крови, а затем вбил здоровую ногу в землю, сделав прыжок спиной вперед из периметра. Приземлился он метра через 4, опять оставив немного крови, а затем бодро побежал в рыбацким хижинам, причем отпечатки ступней не говорили, что болезный испытывает неприятные ощущения, наступая на раненую ногу, продолжающую кровоточить. Это верный признак использования не самых простых духовных техник. Я в них не силен, Гринольф мне собственно только одну передал, но в библиотеке Френолеона прочитал многое. Некоторые синцы настолько преисполнились, что натурально не реагируют на боль, хоть на фарш их мели. Не уверен, что бегун прям настолько хорош, но что-то в этом направлении он явно умеет. Или просто резко бахнул зелье-стимулятор. Я все-таки не Шерлок, чтоб на паре наблюдений всегда строить абсолютно верную картину, могу ошибаться. А сортов зверинов в авангарде много, после некоторых не только про дырки в ноге забудешь, можно так нахлебаться, что в атаку побежишь на руках и таки кого-нибудь умудришься ухайдакать, запинав короткими культями оторванных ног. Брана с 3 бойцами мы нагнали у кромки воды, где тот пытался перевернуть лодку с одним гребцом магическими ударами, но раз за разом промахивался. Сам парень был в порядке, не имел ранения и никогда не страдал косоглазием, так что похоже плавсредство имело некую защиту, правда поди разбери какую. Классическая магия и то, чем пользовались синцы, очень сильно отличались друг от друга, что порождало разные казусы. Я давеча прикончил ушастого за непробиваемым магическим барьером, диверсант напоролся на ловушку, едва зайдя в охраняемый периметр, а теперь маг, чья основная стихия вода, не может его достать, когда этот кадр сидит на лодке и машет веслами. Чтобы не выйти от несовершенства этого мира, я проверил ближайшие лодки, думая попытаться догнать на одной из них нашего визави, но быстро выяснилось, что во всех посудинах пробиты дыры. «Скаая!» — в сердцах воскликнул Бран, когда враг слишком удалился для того, чтобы его можно было достать, даже будь он беззащитен. «Может и ска, но весьма предусмотрительная», — хмыкнул я, глядя на гребца, которого уже скрывала темнота, чему весьма способствовала черная одежда и маска на лице. «И правда ниндзя, только меч за спиной не носит, а на поясе, ладно, дружненько уходим, тут вам делать больше нечего. Так и оставим это», — почти прорычал юноша, показывая свой не самый добрый нрав. По сути, это заключалось в том, что какой-то мужик попытался подойти к корчме поближе, напоролся на ловушку и сбежал. Нельзя сказать, что он нанес нам какой-то вред, разве что спать помешал. «Нет», — спокойно ответил я магу, «просто успешные неожиданные атаки бывают двух типов. Те, которые случаются, когда их еще не ждешь, как с той ловушкой, когда их уже не ждешь, думая, что ушел от преследователей. Иви, рогатину держи. Ждать-то тебя где?» — со вздохом уточнила моя невеста, принимая оружие. «Постараюсь добраться до наших причалов», — отозвался я, скидывая кольчугу. «Хватайте, парни, не все же девушки тащить. Не знаю, насколько у этого ниндзя острое зрение, но прежде, чем я начал стриптиз, мы успели зайти за рыбацкие хижины, чьи обитатели наверняка проснулись, но предпочитали сидеть тише воды, ниже травы. Простой народ тут от разборок одаренных огребал только в путь, так что те предпочитали не попадаться под руку сильным мира сего. Решение в стиле мудрого пискаря, но оно в целом обычно работало, просто иногда некоторым не везло. Можно было размышлять о том, что у нас путь праны известен всем, а потому даже великий конунг вынужден считаться с мнением подданных, которые могут за себя постоять. Здесь же путь духа, удел избранных, которые смотрят на простолюдинов, как на грязь из-под ногтей, и нашим отцам было не так, чтобы сложно грабить побережье, которое защищали не самые многочисленные войска, которые просто не могли быть сильны везде. Но и Синьская империя в такой парадигме существует уже с 1000 лет и не собирается разваливаться, а ходить по чужим монастырям со своим уставом глупо. Тем более, что у нас Алая империя как раз распалась на куски, время от времени воюющие друг с другом. На этой ноте своих размышлений я перестал бросать взгляды на хижины вокруг, отдавая спутникам одежду, и наконец перевоплотился в змея. Угол зрения тут же изменился, как и картинка, но подобное уже было привычно, так что я быстро пополз к воде, чтобы все-таки нагнать беглеца, а не потерять его. Море встретило мое тело своими ласковыми волнами, лишний раз напомнив, что основная среда обитания моей животной формы отнюдь не суша. Я же бодро заработал хвостом с плавником на конце и понесся вперед, как торпеда, лишь иногда поднимая голову из воды между волнами. Любитель черного греб быстро, но мое змеиное тело было значительно быстрее, правда, нагнал я его уже в тот момент, когда лодка повернула на юг. Передо мной встал выбор, атаковать сейчас или понаблюдать, куда направился мой визави, и я выбрал второе. Уж очень меня напрягла слабая чувствительность к боли этого паренька. Нет, скорее всего, и его можно было разговорить, но это наверняка будет не самым простым процессом, в ходе которого пациенту надо будет мешать самовыпилиться. По крайней мере, местная культура намекала мне именно на это. Да и не люблю я пытки сами по себе, не нравится мне данное дело. Проще уж потратить время и попробовать что-нибудь подслушать да подсмотреть. «Какие мы чистенькие», — раздался в моем разуме насмешливый женский голос. «Не думал пойти в монахи». «Думал, но все никак достаточно нагрешить не могу», — опять же мысленно фыркнул я, плывя метрах в 10 под лодкой. «Ну, я могла бы тебе немножко помочь», — в голосе змеедевки вновь послышался смешок. «Основная проблема взаимодействия с духами заключается как раз в том, что с ними, кто бы мог подумать, нужно взаимодействовать. Гринольф учил меня в первую очередь иметь дело с воплощениями стихии и должен признать, с ними, пожалуй, было проще всего. В моем разуме они были похожи на компьютерные программы, где нужно четко задавать команды. Мне довелось заключить договоры с духом огня и духом воздуха. Первый прямо усиливал огненные заклятия, всякий раз как я их применяю, второй делал это косвенно, нагнетая к пламени кислород. Четко опиши ситуации, задай условия, прикажи действовать строго определенным образом, и будет тебе счастье. Что говорить, тот же дух воздуха дул в пару с драккара под углом, соответствующим повороту рулевого весла. С духами зверей и птиц было труднее, всякий, кто дрессировал хотя бы собаку, поймет почему. Только тут нужно было вышкалить не домашнее, а дикое животное, что на первых порах требует кучу времени и контроля. С моей вечной беготней то за одним, то за другим, я за это дело так до сих пор и не взялся, хотя дух птицы в качестве разведчика ох как не помешал бы, тем более что друиды на тему фамильяров все как-то не чешутся. Ну а самыми простыми и одновременно самыми сложными считались человекоподобные духи. С ними легче всего общаться, ведь ваши разумы похожи, но по той же причине от них больше всего проблем. Разве что в своих мечтах, фыркнул я на очередную инсинуацию. Кобра, осознав, что я некоторым образом змеи-человек, отмеченный сверхсущностью, начала подначивать меня предложениями сплестись хвостами, чем бесила. Я все-таки почти женатый эссен, а не какой-нибудь Зевс-скотоложец. Мечты порой сбываются, донесся до меня новый смешок, а порой приводит к прямо противоположным результатам, отозвался я, лучше расскажи, что знаешь о этих любителях черных шмоток. Вечно ты о делах, раздалось в ответ. Согласившись подчиняться, она не могла ослушаться прямого приказа, но я, как никто другой, знал, что даже недвусмысленные указания можно саботировать, а давая правдивые ответы, многое не договаривать. Змеедевка тем временем продолжила, зовут они себя тенями-шенигами, убивают людей за деньги и считают это служением своему богу. Тот с ними даже согласен и защищает их души в посмертии, возвышая самых сильных и толковых. Их посмертие меня мало интересует, отмахнулся я от информации, которая была ближе всего духовной сущности, ты мне другое скажи, каков их кодекс и повадки, сколько всего этих шенигамнутых, каковы их слабые и сильные места, какие у них обычаи внутри организации, кто этим вертепом в конце концов руководит. Ну я, знаешь ли, не так глубоко вовлечена в дела смертных. По нашей связи дух транслировал возмущение столикой обиды, просто один из них убил моего контрактера, а я убила его, только дальше ничего сделать не успела, примчался возвышенный и забрал душу к их богу, почти ничего ободрать не смогла. О том, что Нур-Эн не любит присосаться к душам своих жертв, я знал, как впрочем и том, что часто быть атеистом вредно в посмертии, мне повезло, но могло и наоборот выйти. Однако в данном случае речь по-прежнему шла о материальном. Прям никаких воспоминаний не попробовала на зуб, почти никаких. Только и успела заметить, что тот парень был ну очень предан своему старшему, пришел ответ. «Ты бесполезна», — с искренней грустью констатировал я. Оставшуюся дорогу змеедевка развлекала меня возмущенными рассказами о том, как много она может, умеет и знает, как много видела, слышала и где побывала. Из чего можно было сделать вывод, что эта подколодная кобра отлично берется на слабо, даром что коптит небо много веков. Впрочем, духи все-таки мыслят не совсем как люди, так что все, наверное, закономерно, а я правильно не начал выбивать из змеи бабы все подряд кулаками. Дать люлей никогда не поздно, но вот отношения с духом испортить можно легко. Хотя если меня продолжат окучивать, то жесткие меры, наверное, придется принимать. Все-таки чешуйчатая дамочка пока что была скорее чемоданом без ручки, чем чем-то полезным, а ее энергию можно пустить на усиление остальных духов.